не раздумывая, заявила, что она, как все, в колхоз. На том и порешили. Насчет класса на завтра я дал отбой. Парни хотели прибежать в обеденный перерыв, чтобы расставить столы. Но, подумав, мы решили, что вряд ли краска успеет полностью высохнуть. И чтобы уж наверняка не поцарапать свежие покрытия, договорились собраться в пятницу в обед или вечером, и вместе дружно навести в классе полный порядок. Даша Светлова обещала забежать и проинформировать меня, на какое время ребята и девочки сумеют договориться, чтобы их отпустили закончить классные дела. Да-да, именно так и сказала. Проинформировать. Похоже, растет в моем классе будущий партийный работник. Разошлись мы глубоко после полудня. Точнее, я отпустил своих 10 классников, сам же остался в школе, попросил у директора личные дела и принялся изучать характеристики. Честно говоря, чем больше читал, тем больше убеждался. Придирается Степан Григорьевич к моим ученикам, не такие уж они хулиганы. Ну да ладно, с этим разберемся. Егор Александрович, что-то вы засиделись, заглянул ко мне Свиридов. А ведь обещались сегодня в бухгалтерию заглянуть, укоризненно покачал головой Юрий Ильич. Забыл, завтра с утра непременно зайду, покаялся я. Как вам, ребята? Полюбопытствовал директор. Хорошие, искренне ответил я, не раздумывая. Хорошо, да, это хорошо, пытливо вглядываясь в мое лицо, кивнул Юрий Ильич. Ступайте-ка вы домой, Егор Александрович, отдохните хорошенько, а завтра, ах да завтра вы на встречу с Ольгой Николаевной, вспомнил Свиридов. Я могу отложить, если нужно. Нет, нет, поезжайте, не согласился Юрий Ильич. Характеристик что? Бумажки. А Оленька Николаевна вам подробно все обскажет, слабые места, сильные стороны, улыбнулся директор. Все, до свидания, Егор Александрович. До свидания, я поднялся, собрал папки с личными делами учеников, сдал их Свиридову и отправился домой. А дома меня ждал сюрприз, о котором я совершенно позабыл в суматохе школьного дня. Глава 22. Чой-то ты припозднился, Егор Александрович, посетовал Митрич, завидев меня возле калитки. Я невольно вздохнул. Если честно, совсем позабыл, что дядь Вася обещался заглянуть вечером в гости. Хотелось тишины и покоя, крепкого сладкого чая с баранками и посидеть на крыльце, наслаждаясь неторопливым вечером после импровизированного душа. «Добрый вечер, Василий Дмитриевич», — поприветствовал я гостя. Желудок вдруг заволновался, забурчал. По двору разливались умопомрачительные ароматы жареной рыбы. Я сглотнул и только сейчас сообразил, насколько голоден. Мой руки к столу, с довольной улыбкой проворчал Митрич и захлопотал у стола, нарезая пополам крупные блестящие помидоры и пупырчатые огурцы, укладывая перья зеленого лука. Я кивнул и молча направился в дом, чтобы переодеться и вынести на улицу тазик с ковшиком. Обливаться я приноровился в саду возле старой искривленной яблони. Как говорится, и ей хорошо, и меня с дороги никто не видит. В доме скинул надоевший костюм, натянул спортивные штаны, прихватил чистую майку, мыльно-рыльные и потопал на задний двор. Минут через 10 я сидел за столом и уплетал изумительно вкусную жареную рыбку, хрустя свежайшими огурчиками и роняя на тарелку сок от сочных помидоров. «Ты кушай, кушай», — подзадоривал Митрич. «Да вы сами почему не едите, Василий Дмитрич», — заметил я. «Так я дома с бабкой», — поглядывая на меня сквозь прищур, — заверил Митрич. «Ну, нет, давайте-ка вместе ужинать, одному не годится», — покачал я головой. «А то и я тогда не буду». «Ох, хитрец», — хмыкнул мужичок. «Так может того этого?» Дядь Вася подмигнул и показал чекушку с мутноватой жидкостью. «Спасибо, Василий Дмитриевич, не любитель я», — вежливо отказался, прикидывая про себя, чем мне это грозит в дальнейшем. «Оно ж ведь как, не пили в Советском Союзе только вынужденные трезвенники и язвенники, да и то, на халяву выпивали эти категории граждан. Не то чтобы я испытывал пренебрежение к алкоголю, в прошлой жизни позволял себе с друзьями в хорошей надежной компании, но вот здесь и сейчас не хотелось, потому как не представлял, чем мне аукнется в новом теле употребление горячительного напитка домашнего производства. Уверен, содержимое в бутылке у Митрича градусами очень сильно отличается от государственного алкоголя. Так-то я не любитель, заметно огорчился дядь Вася. Но рюмашку за улов, самое то, для поднятия аппетиту. И врачи рекомендуют, подмигнул и посмотрел на меня так хитро, склонив голову к плечу, а у самого так черти и пляшут в глазах. То ли проверяет, то ли выпить не втерпешь, а одному вроде как не с руки. Не алкоголик ведь, да у меня и рюмок-то нет, понимая всю бесполезность аргументов, выдвинул я последний козырь. «Так то не беда, Егор Александрович», — засуетился Митрич. «Сейчас вот туточки у меня гляди». Под столом что-то дзинкнуло, звякнуло, и на свет Божий появились две граненых рюмки. Удивительно, но факт. Я как-то ожидал скорее стаканы, а тут целые лафитнички на короткой ножке. «Ну, что, Егор Александрович, а давай-ка за приезд, разлив алкоголь по таре», — предложил Митрич. «Будем», — кивнул я. Мы чокнулись, я пригубил самогон, поставил рюмку на стол и закусил огурцом. Пить я не собирался, ни с руки как-то, да и не по статусу, наверное. Все-таки учитель в советское время человек уважаемый. Оно, понятное дело, педагоги тоже люди, и праздники отмечают, и детей рожают, и в отпуск ездят. Но русские традиции сложились таким образом, что учитель всегда и везде помнит о том, что за углом может оказаться ученик. Потому почти никогда преподаватели на людях не могут расслабиться до конца. Хотя да, в моем будущем эта традиция дошла до абсурда с подачей отмороженных родителей, которые в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают. Ну и на селе традиции другие. Тут, если откажешься, мигом либо в больные запишут, либо с подозрением коситься начнут. Поэтому я всегда жил по принципу: соблюдай местные традиции не в ущерб себе. Обижать человека, который сидел напротив, отнесся ко мне со всей душой, не хотелось, вот и пришлось уважить, но в своей манере. Митрич крякнул, занюхал помидором, покачал головой, видимо, для лучшей усвояемости, плеснул по второй и только после этого посмотрел на меня. «А что, Егор Александрович, как тебе внучок мой Сережка?» Хитро прищурившись, поинтересовался Митрич. «Хороший парень», — нейтральным тоном ответил я. «Ты, ежели чего, гоняй, не стесняйся, а то мне скажи, уж я ему», — дядь Вася потряс кулаком. «Так-то он парнишка хороший, работящий, нас с бабкой не обижает, только стар я уже воспитывать отвоспитывал свое», — вздохнул Василий Дмитриевич, покосился на меня, ухватил рюмку за ножку и приподнял, ожидая моей реакции. Я взял свою, чокнулся с гостем, дождался, когда он выпьет свою порцию, и поставил на стол, не притронувшись. Пить не хотелось, да и завтра с утра много дел. Опять-таки ехать с перегаром на встречу с учительницей своих десятиклассников, показать неуважение к женщине, к беременной женщине. «А скажи мне, Егор Александрович», — начал было Митрич, но тут за двором раздался сигнал клаксона, а следом и крик: «Хозяин, есть кто дома? Чего орешь-то, оглашенный?» — проворчал Митрич. «Разорался, а то глухие тут живут». Я поднялся с места и направился к калитке, признав машину председателя колхоза. «Вечер добрый, Егор Александрович», — стянув с головы кепку, поздоровался водитель по имени Виталик. По отчеству Лиходит его при мне не называл, оттого я не представлял, как обращаться к водителю. Моего нынешнего возраста не хватало, чтобы звать человека, старше меня, по имени. «Добрый, простите, не знаю, как вас по отчеству», — все-таки поинтересовался я. «Сергеич я», — хмыкнул водитель. «Да вы зовите меня Виталя. Я привык, мне так сподручней», — уточнил после короткого молчания нежданный гость. «Неудобно, Виталий Сергеевич», — отказался я. «Что-то случилось?» «А, не, все в порядке. Меня это, Семен Семенович прислал. Там, значит, завтра в 9 утра не получится», — сокрушенно покачав головой, выдал Виталий. «Что не получится?» «Не понял я. Так это в райцентр, в роддом ехать собирались», — удивился водитель. «Чё это ты, Александрыч, в родильне забыл? Шустрый, однако», — хохотнул Митрич, незаметно оказываясь рядом. «Это ж кому так повезло?» Я промолчал, улыбнулся и пожал плечами, показывая, что шутку оценил. А вот Виталий сурово зыркнул на дядь Васю и процедил: «Ты, Митрич, думай, чего болтаешь, и кому, а ты меня поучи, поучи». Тут же вздернул подбородок Василий Дмитриевич, заводясь с полоборота. «Товарищи», — чуть повысив голос, я призвал обоих к спокойствию. «Так что просил передать Семен Семенович?» — уточнил я. «Так это, говорю же, отбой на завтра. На совещание вызывают, в управу, с утречка пораньше. Мы в 6 двинемся. Вам-то не с руки, а грузовые заняты. Так что прощения просим, товарищ учитель. Никак завтра не получится», — развел руками водитель. «Ничего страшного», — ответил я. «Все, что не делается, все к лучшему», — заверил Виталия. «Я потом сам съезжу». «Что вы, Егор Александрович», — дернул плечом посланник. «Ежели Семен Семенович сказал, даст машину, значит, все. Его слово камень. Только вот завтра никак. Я понял, спасибо, что предупредили, Виталий Сергеевич. Вежливо отозвался я, не став настаивать на своем. А смысл? У человека своя линия, у меня своя. В любом случае на завтра отбой. Сам не поеду, расписание не выяснил. Да и с делами личными ученическими надо закончить, дочитать, кое-что выписать, чтобы с Ольгой Николаевной предметный разговор вести, а не просто послушать, какие ребята замечательные. Значит, с утра в бухгалтерию, а после в школу. А ты, Виталя, суета, проворчал Митрич. Все сказал, ты, Митрич, не ворчи, мое дело доложиться, я человек маленький, фыркнул Виталик. Шпунтик ты и есть, согласился дядь Вася. А какие надежды подавал? Эх, ма, сокрушенно покачала головой мужичок. То дела прошлые, насупился Виталик. Так что, это самое, отбой на завтра, повторил водитель. Ну, до свидания, поеду. Дела. Мы пожали друг другу руки. Виталий неторопливо обошел машину, открыл заднюю дверцу, чертыхнулся, обернулся и окликнул меня. Егор Александрович, погодите. Чуть не забыл, я с недоумением наблюдал на то, как водитель копошится в машине, не понимая, что он мог забыть. Через минуту изнутра автомобиля показалась авоська, набитая какой-то бумажными свертками. Из ячеек торчали перья зеленого лука и горлышко водочной бутылки. Затем Виталий двинулся к багажнику, открыл его, достал оттуда ведро, полное картошки, и двинулся в мою сторону. Что это? Разглядывая авоську и ведро, поинтересовался я. «Так это вам от Семен Семеныча», – пробасил Виталик. «Велено передать, не побрезгуйте. Все наше, колхозное. Да не надо мне, спасибо, у меня все есть». Начал отказываться я, не понимая, с чего такая щедрость. «Не положено», – нахмурился водитель. «Велено передать, я передаю. А там делайте что хотите. Ты, Егор Александрович, бери, не сомневайся», – встрял в разговор Митрич. «У нас тут-то все от души и сердца». А бы кому за просто так гостинцы не раздариваем. Председатель у нас молодец. Ты вот кто? Кто? Не понял я. Молодой специалист. Это чего значит? Что? Смирился я с увлечением Митрича задавать вопросы, на которые ответ знает только он. То. Василий Дмитриевич назидательно задрал палец кверху. Обеспечить тебя должен. Так-то. Бери, пользуйся. Так вроде как образование обязано обеспечить. Растерянно пробормотал я, понятия не имея, кто и чего должен был выделять в 67-м году молодым специалистам на селе. «Дают, бери, не отказывайся», – философски заметил Митрич. «Жизнь она, знаешь, какая, какая?» Я заметил, что ответом на этот вопрос Виталий тоже заинтересовался. «А такая, то пусто, то густо», – довольным тоном закончил дядь Вася. «Бери, Александрыч, колхоз у нас хороший, всех видит, всех ценит, по труду и награда. Да мне-то еще ни за что». Только приехал, попробовал я зайти с другой стороны. Умом понимал, что вроде как положено, но от чего-то казалось, что не от колхоза, а лично от себя прислал Семен Семенович подарки. Не в качестве взятки или там подачки, но все равно с прицелом на будущее. Вот черт его знает, почему председатель колхоза не пришелся мне по душе. «Положено», – буркнул Виталий, которому надоело слушать рассуждения Митрича. «Забирай, а я поехал, некогда мне тут с вами разговаривать. А и езжай, без тебя разберемся», не остался в долгу Митрич. «Бери, Егор Александрович, ведро вот, а я по старости своей котомку прихвачу, авось не надорвуся». «Надорвется он», фыркнул Виталя. «Слышь, Митрич, ты еще нас всех переживешь». С этими словами водитель развернулся и зашагал к машине. «И тебе не хворать, Виталя», – буркнул вслед дядь Вася. «Ты, давай, командуй, куда нести-то», – обратился ко мне Василий Дмитриевич. «Так в дом, наверное», – неуверенно пробормотал я. «В сарае-то мыши, наверное». «Эх, молодо, зелено», – покачал головой Митрич. «У Таисии, чай, подпол имелся. Вот туда и сгружай». «Ведро», – с сомнением уточнил я. «Кхе, ну да в подпол оно лучше мешочек другой до закруточки», – согласился со мной Митрич. «Так ты вот туточки и поставь у окошка, оно по прохладке картошечки-то хорошо». Мы разобрались с продуктами, закинув их на кухню. Авоськи я разбирать не стал, хотя и видел, что Митрич сгорает от любопытства. В бутылке из-под водки, кстати, оказалось масло. Так что картошечкой жареной я теперь обеспечен на какое-то время. Осталось выяснить, где тут места грибные, заповедные, и царское блюдо на ужин мне гарантировано. Хороший мужик Виталя. Вздохнул Митрич, наливая себе третью рюмашку. На мою, «Почти полную». Дядь Вася покосился, но ничего не сказал. Мы снова чокнулись. Гость мой выпил, я не стал. «А чего так?» – полюбопытствовал я. «Ты про Витальку-то?» «Ну да, история какая имеется, а как же?» «Картина печальная приключилась». Василий Дмитриевич покачал головой. «Оно ведь как?» – спросил дядь Вася и тут же ответил. «Он ведь жизнь, штука такая, верченая. Иной раз так вычернит, что шурупчиков не соберешь. Вот и Виталька. Сидел и он воно как». Митрич испытывающе посверлил меня взглядом. Не дождавшись осуждения и другой реакции, кроме вежливого любопытства, мужичок продолжил. «Оно по молодости все мы дурные, кровь играет бабы, выпивка тут лу-убо-офь». Дядь Вася покрутил головой. «Все беды от баб, Александрыч. У тебя-то поди невеста есть?» Пытливо глянул на меня. «Нету», улыбнулся я, прикидывая, съесть еще рыбешку, или не жадничать. «Ой ли», удивился дедок. «Что так, парень ты видный, девки, поди, табуном вьются. Оставил кого в столице-то?» «Расстались», коротко ответил я, не желая вдаваться в подробности чужой для меня истории. «Итить колотить», покрутил головой Митрич, наполнил рюмку, глянул на меня, махнул рукой, опрокинул в себя и смачно хрустнул огурцом, закусывая. «Ничего, Егор Александрыч, не переживай, мы тебе такую невесту справим, загляденье, вон хотя бы и Люська». «Кто?» Я вздрогнул, опасливо уставившись на дядь Васю. «Люсю я знал одну, свою ученицу, и уж точно в женихе несовершеннолетним девочкам я не годился, и годить не собирался».